Часть седьмая. Евпатий Неистовый. Какая тишина повсюду гробовая, какая пустота унылая кругом. Все те, что жили здесь, судьбу благословляя, лежали на камнях и спали мертвым сном. Виктор Гюго. Восточные песни. Глава первая. Корень рязанский. Отряд всадников, все в железных кольчугах, кованых шлемах, стальных наколенниках, ехал диким полем по дороге из Чернигова на Рязань. Отряд растянулся длинной, молчаливой вереницей, сверкающей на солнце. Не слышно обычных шуток, веселых возгласов и споров. Чем ближе к Рязани, тем чаще попадались разоренные погосты, опустошенные гуменники без единого снопа. Видно, здесь успела похозяйничать татарская орда. Впереди отряда на беспокойном половецком коне ехал молодой Витязь. Он часто подымался на стременах, пытливо всматривался в туманную даль. Росла тревога. Что ждет его там, в родной Рязани? Уже ли отряд опоздает? Уже ли помощь больше не нужна? И он вспоминал недавние дни. Неласково встретил князь Михаил Черниговский Евпатия Коловрата, прибывшего послом из Рязани. Смирив гордыню, Евпатий воздал князю великий почет, поклонился земно. «Челом бью тебе, княже, помоги. Великий князь и государь Юрий Ингваревич Рязанский прислал молить тебя. Не оставь нас без помощи в злой беде». И Евпатий рассказал князю и боярам черниговским о грозных полчищах мунгальских, которые, как тучи саранчи, надвигаются через дикое поле на Северную Русь. Все рязанцы и старый млад встали на защиту родной земли, но одних рязанцев мало, не справиться им с бесчисленными татарами. «Красно говоришь ты, Евпатий», — ответил Михаил Черниговский. «Да над просьбой твоей поразмыслить надо. Не можем мы отдать своих ратников?» Бояре зашумели. «Нельзя вести на мунгалов наш большой полк. С чем тогда останется Чернигов? Кто его оберегать будет?» Долго спорили бояре. Долго убеждал и упрашивал их Евпатий. Порешили, наконец, созвать охочих людей. Берючи кликнули клич, собрали народ черниговский. Вышел на вечевой помост Евпатий, рассказал про угрозу Рязани и всей земле русской, поговорил с народом так, как привык говорить в родном городе на шумном рязанском вече. Дружно откликнулись черниговцы. Много набралось охотников. Да что толку от такого войска? Без оружия, пешие, без теплой одежды. Нахмурился Евпатий. В Рязани ждут не дождутся помощи, а тут... «Слушай, Евпатий, я так решил», — сказал князь Михаил Черниговский. «Выбери 300 удальцов. Я им выдам отборных коней, воинские доспехи и запас на дорогу. А больше не взыщи, помочь не могу». Поблагодарил Евпатий народ черниговский, отобрал 300 лихих молодцов. Снарядил их князь Михаил, и отряд поспешил в далекую, изнемогающую от врага Рязань. После трудного пути по степным малоезжим дорогам отряд приблизился к Рязани. Всадники ускорили бег коней. На высоком берегу Оки, где недавно красовался нарядный город, они увидели пустынные, засыпанные снегом развалины. Всадники провели коней по льду через реку. В полыньях и промоинах виднелись оледенелые тела. Всюду, на отвесных откосах берега, на городских валах и на дороге, лежали в беспорядке скованные морозом трупы. Крепкие деревянные стены вокруг города были разрушены. Из широкого пролома на месте главных ворот выскочили одичалые взъерошенные собаки. Они бросились в рассыпную и скрылись. Всадники осторожно пробирались через рухнувшие балки и груду кирпичей и мусора. Они въехали на главную площадь. С трудом узнавал Евпатий места, где еще недавно шумела народная веча, где пестрели разноцветные купола соборной церкви, где стояли великокняжеские хоромы с нарядными теремами и высоким резным крыльцом, откуда, бывало, князь говорил с народом. «Все выжег». Все сравнял бушевавший здесь огонь татарского разгрома. Среди площади виднелись следы огромного костра. Валялись обгорелые людские кости, черепа, закоптелые татарские шлемы и щиты. «Немало и татар здесь, видно, полегло», — говорили ратники. Они сошли с усталых коней, мрачно смотрели на опустошенный город, безмолвный и печальный, как заброшенное кладбище. С высоты Вечевой площади вся разгромленная, сожженная Рязань была как на ладони. Куда ни взглянешь, везде смерть, все разрушено. Около сохранившегося каменного Вечевого помоста лежал на боку закоптелый медный колокол, чей могучий голос зывал, бывало, рязанцев на многолюдные шумные сходы. Евпатий медленно пошел в сторону. Ратники расступались, давая ему дорогу. Он с трудом разыскал родные места. Вот каменные ступени церкви на углу улицы. А вон там, на пригорке, стояла его старая просторная изба. Среди рухнувших обгорелых бревен одиноко высилась теперь лишь закоптелая большая глиняная печь. Евпатий пробирался с трудом через валявшиеся бревна, камни, железные прутья. На обломках, опустив голову на руки, неподвижно сидел человек. Что-то знакомое показалось в его могучих плечах, в длинных седых кудрях. Камень покатился под ногами Евпатия. Сидящий обернулся. «Евпатий!» «Ратибор!» «Я ждал тебя, друже», — говорил Ратибор, обнимая молодого воина. «Я знал, что ты придешь. Твое слово крепко». «Приехал, но поздно». Евпатий показал на обугленные развалины. «Где мои, не знаешь?» «На все воля Божья. Мужайся, Евпатий. Старуха-мать твоя еще дышала, когда я сюда добрался. Жену твою татары хотели в плен утащить, она топором отбивалась. Тогда всех зарубили. А дети?» «Их в плен увели, вместе с другими». Евпатий молчал. «Евпатий», — продолжал Ратибор, — «догоним ворогов, посчитаемся с ними. Привел ли ты черниговцев?» «Привел. Да мало. 300 человек. Но все удальцы каждые 10 стоят. Найдем еще людей. Много народу в лесах схоронилось. Я был у сторонников. Их с каждым днем все больше. Соединимся с ними и нагоним татар. Идем, друже». Евпатий взглянул в последний раз на развалины родного дома. «Идем». Друзья пошли к Вечевой площади. По дороге Ратибор рассказал Евпатию о гибели рязанских полков в Диком поле, о том, как его подобрал молодой князь Роман, как они вместе пробирались обратно в Рязань, как раненая нога заставила его задержаться в пути, а князь Роман покинул его, торопясь в Рязань. Едва оправившись, Ратибор поспешил домой и прискакал как раз к разгрому родного города. Теперь татары ушли в сторону Владимира. Здесь их не видно. Черниговские ратники отдыхали на обугленных бревнах. Они поднялись навстречу Евпатию и Ратибору. Широкий кряжистый воин, черниговский старшой, выступил вперед. «Что надумал, Евпатий? Что будем делать?» Евпатий снял стальной шлем и обвел всех спокойным взглядом. «А вы чего хотели бы, братья черниговцы? Ты звал нас помочь рязанцам, а Рязани больше нет. Татары ее в кладбище обратили». Евпатий молчал. «Так неужто мы стерпим это?» — продолжал старшой. «Вот тебе наш сказ. Порешили мы, черниговцы, на татар идти, отомстить за русских людей». Евпатий низко поклонился. «Спасибо, братья. И я, и отец Ратибор так же мыслим. Не станем медлить, пойдем по татарским следам. Может, пленных кого выручим. Пойдем, пойдем!» — загудели ратники. «Порешите сперва, кому воеводой быть. Евпатий! Пусть нас ведет Евпатий!» Старшой снова заговорил. «Кому ж как не тебе, Евпатий, вести нас на татар? Ты все дороги здесь знаешь, да и человек ты ратный. А мы ведь пахари, от сахи воевать пошли. Да не бойся, сумеем и мы постоять за Русь. Голов не пожалеем. Будем рубить татар, как лисины рубили. Запомнятся им топоры мужицкие. Верно, верно». «Спасибо, братья черниговцы», — сказал Евпатий. Протяжный, будто жалобный звук пронесся над площадью. Евпатий обернулся. Несколько человек поднимали тяжелый колокол. Притащили 3 бревна, подняли их и связали верхние концы. Одни подтягивали веревками колокол, другие помогали, подхватив его за края. Наконец колокол повис. Ратники обсасывали пальцы, на которых от натуги выступила кровь из-под ногтей. «Не валяться же тут ему», — пояснил старшой. «Вечник чай наш, народный голос». Воины подошли к колоколу. «А может, и жив еще кто?» — сказал Евпатий. «Ну-ка, кто, молодший, бей в колокол! Не всех же рязанцев татары перебили!» Молодой дружинник раскачал язык и ударил с размаху. Раздался сильный протяжный звук. «Покойников не подымешь», — заметил один из ратников. Дружинник продолжал бить в колокол, и медный гул пронесся над опустошенным городом, над спаленными ближними городскими посадами, долетел до разгромленных дальних погостов. Евпатий стоял на вечевом помосте и зорко смотрел по сторонам. Неужто никто не откликнется? Но что это? Из черного погреба, из-под обгорелых обломков показался человек. Он поднялся и, закрывая глаза от солнца, смотрел в ту сторону, где звучал вечевой колокол. За ним появился другой, третий, отовсюду, из темных дыр, из-под избиц, незаметных тайников и подклетий вылезали изможденные, выпачканные в саже и пыли ратники, старики, женщины, дети. Пошатываясь и ковыляя, они спешили к площади. Мертвый город ожил. Люди прыгали с груды на груду, спотыкались, падали и снова вставали. Их было немного, но все же это были рязанцы. Вдали, на снежных полях вокруг города, показались черные точки. Прятавшиеся долго люди торопились к развалинам старой Рязани, куда звал их знакомый призывный звон вечника. Ратибор бросился им навстречу. «Жива еще Русь! Жив еще корень рязанский!»